79. Во времени, соединяющем небо и землю, скрывается прекраснейшая из тайн. Дневник Ирен Файоль. 29 мая 1993. Поль болен. Наш семейный доктор считает, что у него осложнение либо с печенью, либо с желудком, либо с поджелудочной. Поль страдает и не лечится. Вместо того, чтобы узнать разные мнения, он за одну неделю посетил 3 ясновидящих, и они предсказали ему долгую прекрасную жизнь. Поль никогда не проявлял ни малейшего интереса к медиумам и прочим глупостям. Он напоминает мне атеистов, которые обращаются к Богу, когда корабль начинает тонуть. Мне кажется, он заболел из-за меня. Я столько раз врала, чтобы улизнуть к Габриэлю в номер отеля, что это добило моего мужа. Лион, Авиньон, Шатуру, Амьен, Эпиналь. Уже год мы с Габриэлем захватываем кровати, как пираты корабли или наемники чужие земли. Я 2 записывала Поля на сканирование в институт Паули Кальметта. Он не пошел. Каждый вечер я говорю ему, что лечиться нужно начать немедленно. Он улыбается и отвечает: «Не беспокойся, все будет хорошо». Я вижу, что Поль страдает. По ночам он стонет от боли, худеет. Я в отчаянии. Чего он добивается? Мой муж сошел с ума или решил убить себя? Я не могу заставить его сесть в мою машину и отвезти в больницу. Я все испробовала. Улыбку, слезы, гнев. Он не подается. Умирает. Дрейфует без руля и ветрил. Я умоляла его поговорить со мной, объяснить, зачем он так себя ведет, в чем причина его самоотречения. Он не ответил и пошел спать. Я пропала. 7 июня 1993-го. Этим утром Габриэль позвонил мне в розарий. Голос у него был счастливый. Он всю неделю выступает на процессе в Эксе. Он хочет меня видеть, провести со мной все ночи. Он говорит, что думает только обо мне. Я ответила: «Не получится, нельзя оставлять Поля одного». Габриэль повесил трубку, не попрощавшись. Я схватила с прилавка снежный шар и, что было сил, швырнула в стену с жутким воплем. Снега внутри, конечно, не было, только полиэстерен. Не настоящая любовь, только ночи в отелях. Мы оба обезумели. 3 сентября 1993. Я отравила настой Поля. Подмешала сильный седативный препарат, чтобы он потерял сознание. Тогда я смогу вызвать скорую. Они увезли его в отделение неотложной помощи и обследовали. У Поля рак. Он так ослаблен болезнью и седативным, которые я ему скормила, что врачи решили госпитализировать его на неопределенный срок. Поль сказал, что сам принял лекарство, чтобы избавиться от боли. Он поступил так, чтобы меня не побеспокоили. Я объяснила Полю мой поступок. У меня не было выбора. Он сказал, что потрясен силой моей любви. А я-то, идиот, думал, что ты меня разлюбила. Иногда мне хочется исчезнуть с Габриэлем, но только иногда. 6 декабря 1993. Я позвонила Габриэлю, чтобы рассказать об операции и химиотерапии и объяснить, почему мы не можем увидеться. Он ответил: «Понимаю». И больше ничего не сказал. 20 апреля 1994. Сегодня утром в розарий пришла красивая беременная женщина. Сказала, что хочет купить коллекционные розы и пионы и посадить их в тот день, когда родится ее малыш. Мы поговорили о том, о сём, о моем саде и ее доме, расположенном на юго-западе, где лучше всего растут выбранные ею цветы. Она призналась, что ждет девочку, и это чудесно. Я ответила, что у меня сын, и это тоже чудесно. Она очень смеялась. Я редко смешу других людей. Получается, только с Габриэлем. И с сыном выходила, когда он был маленьким. Расплачиваясь чеком, клиентка протянула мне удостоверение личности со словами: «Извините, оно принадлежит моему мужу, но фамилия и адрес те же». Я прочла имя и фамилию: Карина Прюдан. И адрес: Макон, дорога де Контамине, 19. В удостоверении личности стояло имя Габриэля. Его фотография, его дата и место рождения, тот же адрес и отпечаток пальца. На то, чтобы понять, в чем дело, потребовалось несколько секунд. Я почувствовала, что краснею. Жена Габриэля посмотрела на меня пристально, прямо в глаза, потом забрала карточку и положила ее во внутренний карман куртки у сердца над будущим младенцем и ушла с растениями в картонной коробке. 22 октября 1993-го. У Поля ремиссия. Мы отпраздновали это с Жюльеном. Мой сын живет в квартире рядом со школой. Я теперь одна. Чувствую себя одинокой, как до его рождения. Дети заполняют наши жизни, а потом оставляют в ней огромную зияющую пустоту. 27 апреля 1996-го. У меня уже 3 года нет новостей о Габриэле. Каждый год на мой день рождения я надеюсь, что он проявится. Я думаю, я верю или я надеюсь. Мне его не хватает. Воображаю его в саду с женой, дочкой, пионами и розами. Представляю, как сильно он скучает. Он, обожающий прокуренные пивные, залы суда, трудные дела и меня —